И таким образом она не сыграла провальную роль и получила новую. Говорят, играла блестяще, и ее карьера круто пошла вверх. Но, может быть, это естественно, когда для достижения творческого результата главреж пользуется своей властью. Может быть, театр в данном случае должен быть превыше всего? Театральные люди считают, если это обоюдная история, связанная с тем, что в дальнейшем поможет роли и спектаклю, то это нормально. Когда начинается шантаж, когда режиссер не дает роль прежней пассии, потому что у него завелась другая, вот это ужасно. Актрисы, которые отказывали своим главным, имели непростую судьбу. Так в театре имени Моссовета Мария Кнушевицкая сказала «нет» самому Юрию Завадскому, высмотревшему ее в «Маскараде». После этого отказница выходила только в массовках, изображая светских дам. Печально? Еще бы. Как всякая судьба, сломанная тираном. Но интересна реакция труппы на ее отказ. «Ну и дура», не моргнув глазом, сказала труппа, привыкшая к жестокому цинизму закулисья. Но таковы законы театра, где всегда найдется свой Карабас-Барабас и голубая Мальвина. И каким образом он сделает из нее примадонну на его совести? Зритель же на самом деле безразлично, какой ценой режиссер и актриса добились успеха. Цену знает только за кулисами и добровольно платит или не платит ее. Но, пользуясь своей властью, режиссеры, тем не менее, ужасно боятся актрис, хотя в этом никогда не признаются. Потому что, уверены, такая связь кончается, как правило, полным обузданием творческой личности и ловким оседланием режиссерской шеи. Валерий Фокин. У меня были романы с актрисами, и были их попытки обуздать меня. Но я не допускал, чтобы они переходили грань. Был случай даже, когда на какой-то пирушке одна артистка зажала меня в углу и требовала «дай мне роль». «Дай». Эту суровую школу прошли многие мэтры, и только единицам удалось избежать цепких ручек актрис. «Не путаться с артистками» — под этим лозунгом прошла жизнь Станиславского, считавшего, что актрисы любят не искусство, а себя в нем. Последователей у него, увы, немного. Женщина-режиссер — интересный объект — в этом непростом вопросе. Она хоть и грозный режиссер, но все же женщина. И некоторые беспринципные актеры идут на всевозможные ухищрения, чтобы самим забраться в режиссерскую койку. И даже чистейшее чувство в альянсе актер, режиссерша подозревает в корысти. Вы когда-нибудь чувствовали, что вас как женщину хотели использовать для получения роли? Спросила я Галину Волчек и Татьяну Ахромкову. Галина Волчек. Я обойдена таким счастливым случаем, хотя один из моих бывших мужчин пересказывал мне сплетни. Якобы я со всеми молодыми артистами имею шуры-муры. Я так хохотала. Даже как сплетня — это полный идиотизм. Связь с артистом может дать только плохой результат в спектакле. Это даже не принципиальная позиция. Это невозможная для меня ситуация. В Ирландии у меня был случай. Там один молодой артист, симпатяга ужасный, лет на 10 меня моложе, игравший главную роль, влюбился в меня. Придумывал поводы, приходил раньше, хотел остаться в моем номере, репетировать, но для меня режиссеры и артисты — это единение, которая не предполагает ничего такого.